Глава 12. День 7. Бытовые мелочи и спонтанные порывы. Никите снился сон, и был он прекрасен. Просторный зал, огромные колонны, между ними полосы темно-синей ткани, а вокруг множество людей в тогах, кушающих прекрасные яства. Сам Никита возлежал на мраморном ложе, укрытом шелковыми подушками, и попивал терпкое красное вино. Как раз сейчас очередной бокал ему подносила миловидная девушка с чуть вздернутым носиком, и Никита думал, что здесь ей самое место. Но вместо кубка она вдруг вытащила из-за пазухи длинное павлинье перо и начала щекотать ему нос. Поначалу это казалось забавным, но Юля не прекращала, и Никита, не удержавшись, взмахнул рукой и, отбросив надоедливое перо с лица, громко чихнул и проснулся. Вчера спать в гостиной было не так удобно, а сегодня просыпаться оказалось гораздо труднее. Во-первых, хваленый диван был слишком узким. Никита привык кататься по кровати из стороны в сторону во сне. Во-вторых, рядом лежало пуховое нечто, которое, стоило к нему прикоснуться, начало громко урчать и подтягиваться. Девушки под боком были не в новинку. Но вот коты, к этому Никита точно не привык. Никогда не было, и вот опять. Подумал он, морща нос и потирая его, чтобы избавиться от шерсти. Юли рядом не наблюдалось, что давало возможность сохранить лицо и не делать вид, что раскис при виде обычного кота. Вот только пушистый нахал был совсем необычным. Он так терся мордой о подбородок, что хотелось срочно приласкать его в ответ. Что Никита и сделал, не задумываясь, стоило Ленне ткнуться носом в ладонь. Что ни говори, но ощущение чужого тепла, живого тепла, подкупало. Ощущение уюта никуда не уходило, напротив, росло. Хотелось лежать вот так, нежась рядом с пушистым мурлыкой и никуда не торопиться. За дверью послышался шум, и Никита быстро спихнул кота, вытягиваясь на диване. Ленни отошел на второй план, а на первый без спроса вышла Юля и ее счастливая улыбка, когда она этого самого кота увидела. Любые неудобства стоят этой улыбки, пришло вдруг на ум. Никита нахмурился. С чего вдруг такие мысли? Но невольно задержался на ней. Откуда это все? Стоит ли начинать копаться в себе, выискивать ответы на непонятные чувства? И есть ли чувства вообще? «Твой кот всю ночь спал со мной», — заметил Никита, наблюдая, как Юля щекочет пушистый живот. «Прости», — без капли раскаяния ответила она. «Я могу закрывать дверь на ночь, но боюсь, Ленни будет мяукать и царапать дверь». Никита вздохнул, укоризненно посмотрел на кота и сел. Слегка взъерошенный после сна, примятой футболки со следом подушки на щеке, он даже представить не мог, что сейчас выглядит гораздо притягательней, чем в костюме ручной работы и рубашке, застегнутой на все пуговицы. Сердце замерло и застучало быстрее, и Юля поспешила оставить кота в покое и переместиться на более безопасную территорию. Кухня! Подальше от Никиты и тянущего чувства внизу живота, сопровождавшегося трепетом крылышек сотни крохотных бабочек. «Если хочешь, я сварю кофе», сказала она, с сомнением разглядывая блестящую хромом кофеварку. «С молоком и 2 ложками сахара!» Тут же откликнулся Никита, поднимаясь с дивана и принимаясь собирать постель. Сложил одеяло, подушку, простыню, разгладил все складки на них и подхватил на руки, чтобы отнести в шкаф. «Я не умею пользоваться этой шайтан-машиной!» спохватилась Юля, поняв, что все это время почти не дышала, наблюдая за его действиями. «Сейчас научу!» – донеслось из спальни. Никита показался на пороге и вдруг улыбнулся. «Это не страшно, только приму душ». В ванной давно шумела вода, а Юля все смотрела на дверь, пытаясь отогнать слишком яркие картинки, полные пены, обнаженного тела и плавных движений по этому телу рук с длинными пальцами. «Это уже ни в какие ворота не лезет!» – пробормотала она в полголоса и решительно отвернулась, глядя в окно. От снега не осталось и следа. С голубого неба ярко сияло апрельское солнышко, а по перилам балкона важно расхаживал голубь. Юля представила, как Никита бегает по балкону с тряпкой, ругая загадивших все птиц, и фыркнула. Наверняка все так и происходит. Интересно, у него есть своя тряпка для вытирания птичьего помета, подписанная и тщательно выстиранная? Щелкнул чайник. Юля положила пакетик зеленого чая с травами и подумала о том, что неплохо бы приготовить завтрак. Может, пожарить омлет или оладушки? Надо бы спросить Никиту, что он будет. Стоп! Все это было слишком неправильно. Слишком по-домашнему, что ли? Они не пара и никогда ею не будут. И готовить завтрак на двоих тоже не стоит. От этой мысли внезапно стало грустно. Грусть усилилась, когда Никита вышел из ванной, успев переодеться в домашние штаны и свежую футболку. Сколько у него их, если после одной ночи предыдущая отправляется в стирку? «Я сегодня буду стирать», — сказала Юля, вспомнив о планах по развешиванию вещей по квартире. «Стирай». Никита пожал плечами и подошел, оставляя влажные следы босых ног на полу. Совсем близко, почти вплотную, и кивнул на кофеварку. «Еще не передумала учиться?» Юля помотала головой и быстро повернулась к кофеварке, стараясь дышать через раз. Никита стоял за спиной, источая упоительный аромат свежести и ванильного геля для душа. Хотелось прямо сейчас обернуться и прижаться носом к его груди, заполняя легкие этим запахом. Обхватить руками, вжаться в ямку между ключиц, коснуться губами кожи. Юля тихонько скрипнула зубами, пытаясь прогнать горячее видение, но Никита, будто в насмешку, стал еще ближе, опаляя жаром своего тела, и протянул руку к кофеварке. «Смотри!» — низким голосом проговорил он, отодвигая крышку. «Сюда засыпаешь зерна, сюда наливаешь воду, потом нажимаешь вот здесь». Никита коснулся ее плеча своим, и Юлю словно ударило током. «Она настроена на мой вкус», — прошептал он, обдавая горячим дыханием шею и заставляя кожу покрываться мурашками. Юля заторможенно кивнула, давая понять, что поняла, но даже под дулом пистолета не смогла бы заставить себя произнести хоть слово. Язык прилип к небу, а в горле пересохло. Никита тоже не спешил отодвигаться, позволив себе насладиться каждым мгновением случайной, но такой желанной близости. Ее спутанные на затылке, собранные в хвост волосы щекотали нос, и хотелось зарыться в них, притянув ее к себе за талию, скользнуть выше к груди. В паху шевельнулось желание, и стоять так близко стало проблематично. Тихо кашлянув, Никита сделал шаг назад и посмотрел на свои штаны, красноречиво говорившие обо всех непотребных мыслях, что сейчас наполняли голову. «Знаешь, я лучше сам сварю, а ты посмотри», — сказал он и, решительно взяв ее за плечи, сдвинул в сторону, подходя к окну. Не видеть ее было гораздо безопаснее, но отключить обоняние и осязание не получалось. Сейчас ему казалось, что Юля везде. Наполняет каждую крупицу воздуха собой своим запахом, от которого в висках пульсировала кровь, ударяя в голову. Сбежать бы сейчас как можно дальше отсюда. Сесть за руль и гнать через город, оставляя Юлю и свои желания далеко позади. Но куда он мог скрыться сейчас? Где спрятаться? «Может, пока поставишь стирку?» Не оборачиваясь, сказал он, надеясь, что голос не дрожит. Благо, Юля не стала спорить и едва ли не бросилась в ванную. Никита тяжело вздохнул. Бред какой-то. Еще 3 дня назад он смотрел не на эту девушку, а сквозь нее. Так что, черт возьми, изменилось сейчас? Откуда взялись эти мысли и образы, желания и даже потребность, жгучая и болезненная? Можно было, конечно, и дальше продолжать списывать все на вынужденное воздержание. Но не дикарь же он, живущий одними инстинктами. За вспыхнувшими чувствами крылось что-то другое, что-то большее. И как ни крути, разбираться с этим все же придется. Ведь впереди еще неделя. Неделя, которая может стать его личным адом. Никита мысленно застонал и поднял глаза к потолку. Немыслимо. Кофе запах очень кстати, разгоняя туман в голове. Но одним кофе сыт не будешь. Может, стоило приготовить завтрак? Яйца пашот, творог со шпинатом, тосты. Интересно, Юля будет это есть? Судя по тому, как она питается, удивительно, что ей удается поддерживать фигуру в идеальном состоянии. Хотя она же занимается, сама говорила. Новый тяжелый вздох совпал с криком. «Как работает этот космический аппарат? Я не могу в нем разобраться!» Никита довольно улыбнулся. Помощь Юле поднимала его в собственных глазах на немыслимую высоту. Он даже начинал чувствовать себя по-настоящему полезным и нужным. Хотя бы в таких мелочах. Потому что забить гвоздь и повесить полку он, скорее всего, не смог бы. Юля обнаружилась на коленях перед стиральной машиной, привезенной из Японии. В свое время Никита тоже провел немало времени за инструкцией по эксплуатации. Зато теперь мог быть уверен, что его вещи полностью продезинфицированы. «Здесь нет ни русского, ни английского!» Словно оправдываясь, смущенно проговорила Юля и нервно поправила волосы, упавшие на лоб. Никита открыл один из ящиков и достал порошок и кондиционер из родной страны стиральной машинки и отклонился, прикидывая загрузку барабана. Потом выпрямился, засыпал порошок, залил кондиционер и нажал на несколько кнопок подряд. «Обойдемся без развешивания нижнего белья по стульям», — хмыкнул он. «Будет тебе все сухое и даже разглаженное». «Знаю я, как машинки гладят», — проворчала Юля, не сводя глаз со стиралки, которая пропела какую-то мелодию и вспыхнула разноцветными лампочками, словно действительно собиралась прямо сейчас отправиться в космос вместе с носками и трусами. После них замучаешься разглаживать складки. «Посмотришь, как работает это, возьмешь свои слова обратно», сказал Никита и протянул руку, чтобы помочь подняться. Юля, не думая, вложила свою ладонь в его и упруго оттолкнулась от пола, но не рассчитала скорость и почти столкнулась нос к носу с Никитой. В травянистой глубине вспыхнули искры. Никита машинально втянул в себя нижнюю губу и тут же выпустил, чувствуя, что падает, погружается на дно глубоких серых глаз. Сердце обгоняло секундные стрелки, и казалось, что время застыло и идет где-то в другом месте, не здесь, посреди ванной и тихого гула работающей машинки. Наконец, Никита осторожно отпустил ее руку, чувствуя чужое тепло на своей ладони, и Юля, очнувшись, поспешила отступить. «Может, позавтракаем?» Слабо улыбнулась она, указывая на дверь. Никита медленно кивнул, тут же вспомнил о том, что хотел предложить приготовить, и открыл было рот, чтобы заговорить, но Юля его опередила. «Я могу приготовить омлет! Хочешь?» «Хочу!» Улыбнулся он, думая, что яйца она все-таки любит. А это уже хорошо. Почему именно хорошо, он себе ответить так и не смог. И продолжал думать над этим, идя следом на кухню. Юля тут же включила телевизор, чувствуя, что еще несколько минут в этой гнетущей тишине, и она совершит что-то непоправимое. Например, спросит Никиту, почему он ее не поцеловал. Это было даже как-то обидно. Он избегал ее намеренно, хотя возможностей за одно только утро было множество. Все же она не в его вкусе. И тут стоило бы радоваться, но от чего-то не получалось. Вспомнились все ядовитые слова, которые он говорил ей, все насмешки и обидные подколы, и в груди вспыхнула злость. «Знаешь, ты первая, кто начал включать этот телевизор», задумчиво протянул Никита, усаживаясь за стойку. «В твоем мире не принято смотреть телек?» Ехидней, чем хотелось, спросила Юля. «Конечно, мы просто платим актерам и ведущим, чтобы они приходили и рассказывали все лично», саркастично ответил Никита, задетый ее тоном. Юля пожала плечами и начала открывать дверцы, чтобы отыскать венчик и глубокую тарелку. Никита все это время молча следил за ней, но когда Юля начала с яростью взбивать яйца, разбрасывая капли по столешнице, он встал и протянул руку. «Давай лучше я». «Что? Боишься за чистоту своей кухни? Я же уже доказала, что убираю за собой не хуже тебя!» «Что-то мне расхотелось есть омлет, приправленный ненавистью!» «Боишься, что я туда плюну?» «Боюсь, что противоядие потом достать будет трудно!» Он обогнул Юлю и распахнул холодильник, доставая творог, зелень и одно яйцо. Под угрюмый звон венчика о тарелку и бормотание какого-то ведущего, рассказывающего о монахах из Тибета, он поставил на плиту кастрюльку с водой и уставился в нее, словно мечтал загипнотизировать и заставить кипеть быстрее. Юля поставила рядом сковородку и, не дожидаясь, пока она нагреется, вылила яйца. Никита лишь качнул головой, сдержав раздражение. «Что за бред ты смотришь?» Не выдержал он спустя 5 минут, когда завтрак наконец был готов. «Какие-то светящиеся шары, инопланетяне, монахи из космоса. Неудивительно, что у тебя в голове столько мусора». «Это не бред, а РЕН-ТВ. И я смотрю его не для того, чтобы просвещаться, а для того, чтобы разгрузить мозг». «Было бы что разгружать», – пробурчал Никита, разрезая пашот и наблюдая за вытекающим желтком. Настроение было напрочь испорчено. Еще и кот этот крутится под ногами, выпрашивая поесть. «Может, покормишь своего крикуна? Достал орать!» «Достал орать ты, а он мяукает!» Юля направилась за кормом. Ленни бросился следом. А Никита расправился с завтраком в гордом одиночестве, быстро помыл за собой посуду. И когда Юля вернулась, уже лежал на диване, закинув ногу на ногу и надев наушники. Ругаться с Ливарским было гораздо проще и понятнее, чем испытывать целый калейдоскоп чувств, в которых было слишком много волнующего и запретного. Видимо, просто мирно существовать на одной территории у них не получится. Но лучше вести войну, чем смущаться от каждого взгляда и слова. С такими мыслями Юля мрачно листала новостную ленту ВКонтакте, не вчитываясь ни в один заголовок и вообще мало что перед собой видя. Машинка давно достирала. Но просить Никиту помочь открыть дверцу не хотелось. И вообще все утро было каким-то неправильным, интимным даже. При воспоминании о том, как он стоял за спиной, дыша на ухо, по телу снова промчались мурашки, а в животе образовалась пустота. Проклятый Ливарский! Неужели она все же попала под его обаяние? Нету у этого типа никакого обаяния, и привлекательности тоже нет! Пыталась уговорить себя Юля, но получалось плохо. Если раньше она была уверена в каждом своем слове, когда говорила о том, что он ей совершенно не нравится, то теперь не могла не признать. Красоты, замешанной на харизматичности и уверенности, ему не занимать. Теперь она с легкостью могла понять всех сотрудниц, которых раньше считала дурочками, заглядывавших в рот Никите и мечтавших есть с его рук. Даже неприязнь Кристины теперь казалась слишком знакомой. Наверняка он в свое время не ответил на ее симпатию. Неужели и Юлю ждет такая же участь? Огрызаться и припираться на работе только из-за того, что красивый мальчик не считает красивой ее? Юля горько вздохнула. Удар по самолюбию, конечно, был серьезный. Но дело было не только в нем. Глупое сердце в очередной раз доказала, что оно – совершенно ненужный орган. И теперь билась быстрее при одном только взгляде на Никиту. А доверять и различать его желания за 26 лет Юля научилась отлично. Приходилось признать, что она элементарно влюбилась и надеяться, что эта влюбленность пройдет так же быстро, как и пришла, и не оставит после себя никаких душевных ран. Влюблялась Юля легко. Обычно на 1-3 недели. А потом так же легко могла разлюбить, а объект ее симпатии об этом даже не догадывался. Лишь 2 раза влюбленность переросла в настоящее чувство. После школы, когда она встречалась с однокурсником целых 3 месяца, и с Сережей, который чуть не стал ее мужем. Они прожили вместе 2 года, но когда подали заявление в ЗАГС, Юля поняла, что бьет, значит любит, все же не для нее. Тогда же, после довольно-таки болезненного расставания, полного слез, уговоров и угроз, записалась на курсы самообороны и пару раз даже проверяла полученные навыки на несостоявшемся муже, который после сломанного носа наконец понял, что жили долго и счастливо, не про них. Обед прошел в молчании. Но Юля, исключительно из вредности, включила телевизор и упорно смотрела какой-то дурацкий сериал про ментов. Никита морщился, но молчал. Хотя до этого великодушно поделился своим супом, заметив, что борщ еще в пятницу подошел к концу. Хотя сделал это тоже молча. Просто поставил перед ней глубокую тарелку из ресторана. Суп оказался потрясающим. Но Юля ограничилась сухим «спасибо», чувствуя, как от этой тишины на глазах сами собой собираются слезы. Не хватало еще плакать из-за того, что Никита молчит, вместо того, чтобы оскорблять. Но он же не только оскорблять умеет. Не соглашалось непокорное сердце, потихоньку подбрасывая дровишек в и без того полыхающее пламя в груди. То ли любви, то ли ненависти. Кто его разберет? К вечеру Юля вспомнила про стирку и поняла, что Никита без ее просьбы сам не пойдет доставать одежду. Пришлось глубоко вздохнуть, стиснуть зубы и выйти. Никита спал, и Ленни, предатель, опять вытянулся рядом, закинув на его живот одну лапу. «Подхалим!» Юля подошла ближе, осторожно коснулась плеча. Но Никита не отреагировал. Она толкнула чуть сильнее, потом еще раз и еще, пока не заметила, что ее прожигает укоризненно темно-зеленый взгляд. «Ты решила просверлить во мне дыру?» Хриплым голосом после сна... «Ты решила просверлить во мне дыру?» Хриплым после сна, недовольным голосом поинтересовался Никита. «Мне надо вещи из машинки достать!» Тут же ощетинилась Юля. «Если не хочешь, чтобы я сломала твой звездолет, помоги его открыть!» «Я уже говорил, что у тебя маленький мозг. Знаешь, крохотный такой, с горошину!» Никита почти свел вместе большой и указательный палец, показывая размер. «Уж открыть машинку ты точно можешь сама, раз смогла ее открыть и загрузить белье!» «Спасибо за помощь!» Процедила Юля, крутанулась на пятках и ушла в ванную, чувствуя, как от стыда и злости на себя и Никиту полыхают щеки. «Действительно, уж до такой мелочи могла бы и сама додуматься!» Пока она возилась, Никита успел встать, включить везде свет и заказать ужин. Хотелось напомнить Юле, что кто-то обещал готовить, но ругаться не хотелось. Вообще, весь сегодняшний день оставил после себя чувство глубокого неудовлетворения. Перепады Юлиного настроения приводили к неутешительному выводу. Он ей просто совершенно не симпатичен. Даже немного. Этого, конечно, можно было ожидать, особенно после всех слов, что он успел ей наговорить в первую неделю. Даже сегодня не сдержался, хотя мог промолчать. Никита вздохнул и устало потер переносицу. Что делать дальше, он представлял с трудом. Продолжать войну не хотелось категорически. Спокойно общаться было гораздо приятнее, пусть и не кстати возникшее влечение вызывало дискомфорт. Но лучше игнорировать его, чем видеть, как в серых глазах вспыхивает обида. «Ты был прав», — раздался за спиной тихий голос. Никита, стоявший у стойки с телефоном в руке, вздрогнул. Он задумался так глубоко, что не заметил, как она подошла. Обернувшись, посмотрел на Юлю, державшую в руках ворох одежды. Она действительно неплохо разгладилась. Ты был прав. «Рад, что ты умеешь признавать ошибки», — улыбнулся Никита и вдруг, не думая, что делает, шагнул к ней, резко притянул к себе одной рукой и поцеловал. Юля застыла, боясь пошевелиться. Пол под ногами зашатался и начал уходить вниз, под коленями разлилась слабость, а сердце сошло с ума, колотясь прямо в горле. Губы Никиты были мягкими и нежными. Они касались так ласково, но в то же время требовательно, что у Юли закружилась голова. Привстав на носочки, она потянулась к нему, выпуская из рук одежду, упавшую под ноги. Закрыла глаза, отвечая на поцелуй, и почти потянулась к его шее, чтобы притянуть к себе. Но в следующую секунду в мозгу словно вспыхнула молния. Рука сама сжалась в кулак и впечаталась в живот. Никита охнул и согнулся, а Юля отточенным движением ударила локтем по спине и толкнула, заставляя упасть. Собрав одежду в охапку, она поспешила к спальне, но на пороге замерла и выпалила. «Еще раз коснешься меня без разрешения, я тебя убью!» Никита перевел дух и перекатился на живот, не спеша подниматься. Облокотившись о пол, он крикнул в приоткрытую дверь. «Не волнуйся, больше не поцелую, пока сама не попросишь!» А потом, улыбнувшись, добавил. «И все-таки ты тоже меня поцеловала!» Ответом послужило возмущенное фырканье, вызвавшее новую улыбку. По телу все еще пробегала сладкая дрожь, постепенно стихая. Никита вздохнул и вдруг увидел яркий кусочек шелка с кружевом черного цвета. Подцепив трусики двумя пальцами, Никита внимательно их осмотрел и, усмехнувшись, скомкал и бросил к двери. Первый раз вижу, чтобы от одного моего поцелуя девушки выпрыгивали из трусов. Но знаешь, мне это очень льстит.